Глава 7. Провидение как будто сжалилось надо мной после того, как вывалило на мою голову всевозможные несчастья, послав спокойные дни без тревог и волнений. Мы вернулись в поместье лорда Тагуана и зажили тихо и размеренно. С утра завтракали, ездили верхом по окрестностям, потом занимались подготовкой к учебе, обедали, а затем, если позволяла погода, совершали пешие прогулки по территории поместья. Перед ужином у меня было немного свободного времени. Ужинали обычно вместе с хозяевами, а после я удалялась в библиотеку, где выбирала себе книгу по вкусу. Частенько Харн присоединялся ко мне. Как оказалось, он четко выполнял предписания целителя. Тот сам мне об этом сказал, когда мы случайно столкнулись в коридоре. «Выглядите вы посвежевший», — удовлетворенно произнес мэтр Кириус, окинув меня взглядом. «Рад, что принц прислушался к моим словам и дал вам время прийти в себя». Потом вдруг чуть нахмурился. Лицо его приняло озабоченное выражение, и он тихо произнес: «Его высочество намеревается заняться вашей физической подготовкой. Я бы советовал вам до этого времени с ним поговорить, чтобы обсудить некоторые тонкости». Он явно намекал, чтобы я призналась, но я отрицательно покачала головой. «Ну как же так?» Мне оставалось лишь развести руками. В образе парня мне спокойнее, да и неизвестно, как Харн отреагирует на такие новости. Пусть он и поклялся меня защищать, но кто его знает? К тому же отвратительно чувствовать себя слабой и беспомощной. Если он научит меня защищаться, я буду только благодарна. Не знаю, когда Харн планировал начать тренировки, но пока мы занимались лишь теорией. Как выяснилось, мои знания в математике и письме были удовлетворительными, хвала моему учителю, и подтянуть меня требовалось больше по общим предметам, таким как география, история, да познакомить с правилами поведения в академии. Например, там учились эльфы, и для них, к примеру, было смертельным оскорблением дружеское похлопывание по плечу или рукопожатие. Они держались особняком, предпочитая общаться со своими. Большинство из них были магами земли или целителями, но имелось и несколько магов воздуха и воды. Я как-то спросила, а почему эльфы учатся у нас, ведь у них есть и своя академия? На что Харн ответил, что по той же причине, почему все стремятся в Сарун, обзавестись полезными знакомствами, ведь именно в Саруне учится весь цвет молодежи. Великие дома предпочитают посылать сыновей, а менее благородные, но состоятельные — дочерей. Весьма высока вероятность, что к концу обучения они обзаведутся женихами. Это и наших благородных семейств касалось. Если дочь обладала хоть слабеньким даром, ее пытались засунуть в Сарун с такими же намерениями. Оборотни, в отличие от эльфов, не имели ничего против прикосновений. Легко и со всеми сходились, но отличались вспыльчивостью. Магически одарены не были. В Саруне учились на военной кафедре. К нам они приезжали в основном из Темной империи, с которой у нас уже много лет официально мир. Я завороженно слушала о том, как когда-то наши земли были едины. Про смутные времена, когда сильный маг Саларгон взялся за опасные эксперименты. Как ему удалось открыть врата в Нижние миры, и оттуда хлынула к нам разная нечисть, разнося по земле скверну. Но пришли не только чудовища, а и темные принцы, наделенные силой. Лишь объединенными усилиями магов и людей удалось запечатать врата. Прошло много веков, и говорят, что в крови нынешних правителей темной империи течет кровь тех принцев, да и сами оборотни ведут существование с тех времен. Из темной империи пришли к нам и некроманты. Сейчас в каждом городе они есть. Если надо родственника поднять по поводу завещания, убитого допросить, да мало ли какие случаи бывают. Я любила это предобеденное время и впитывала новые знания как губка. И не уставала удивляться, как много Харн знает. Зачастую мы касались какой-то темы, и он рассказывал, не заглядывая в учебник. Меня поражало, как хорошо он понимает меня и многие возникающие вопросы читает по глазам. Однажды я даже написала ему, спросив, не менталист ли он часом, на что он рассмеялся и ответил, что у меня слишком выразительное лицо. Мне сразу обидно стало. Если уж оно такое выразительное, то чего же он меня понимать отказывается, когда ему это выгодно? Например, он постоянно, как бы невзначай, похлопывает меня по плечу, заставляя дергаться и возмущенно кривиться от его прикосновений. Я всем своим видом показывала, как мне это неприятно. Но ему хоть бы хны. «Умей держать лицо», — говорил этот гад, похлопывая по плечу повторно. Убила бы. Это было первым неприятным моментом. Вторым стал визит к Кайлу. Парень пришел в себя и, немного окрепнув, захотел увидеть своего спасителя. Когда же мы явились к нему в комнату, этот нахал заявил Харну, чтобы тот никому не говорил, что их спасло это тощее недоразумение. «Это он обо мне», — Это настолько обидело, что я написала: «В следующий раз, когда у мертвия будут вами обедать, я пожелаю им приятного аппетита». Вырвав листок, я отдала его рыжему и вышла из комнаты. Вслед мне донесся хохот и приказ вернуться обратно. Ага, так я и послушалась. Ушла в библиотеку и уединилась там с книгой. Нашедший меня Харн пытался безуспешно убедить, что Кайл не хотел меня обидеть и оценил мое чувство юмора. Не знаю, о чем он, так как я не шутила. Чтобы еще раз я помогла магам? Да не в жизнь. Обидно, но с выздоровлением рыжего мои золотые деньки закончились. В первый же день, когда он, еще бледный, спустился к завтраку, за которым они сверлили меня с Харном взглядами и многозначительно переглядывались, мой опекун уведомил меня об изменениях нашего расписания. «Теперь», — заявил он, — «настало время заняться твоими тренировками». Меня это напрягло, но не встревожило. После предупреждения целителя морально я была готова. Мы прошли в оружейную, где они первым делом подобрали мне арбалет. А вот после началось форменное издевательство. Для обучения владения мечом не надо было подобрать защиту. Кирасы для меня были настолько тяжелы, что я еле держалась на ногах, чем удостоилась насмешек от рыжего. Не стоило и мечтать, что я смогу в них махать мечом. К слову сказать, и мечи для меня были непосильны. Харн на меня смотрел озабоченно, намечая план тренировок, а рыжий — как на ущербную. Было решено подтянуть меня физически, а потом уже давать в руки меч. «Ты кинжалом умеешь драться?» — спросил Харн, и я отрицательно покачала головой. «Ножом резать могу что угодно, но в плане драки я полный профан». Принц даже не удивился. «Ладно, давай подберем тебе кинжал». «У меня есть», — тут же написала я, чем вызвала его изумленный взгляд. «Неси, посмотрим». Я быстро метнулась к себе в комнату и, достав из сумки ножны, поспешила обратно. По пути столкнулась с лордом Тугуаном. «Мой сын уже тебя так допёк, что спешишь его нашинковать, чтобы у мертвым даже трудиться не пришлось!» — усмехнулся он, заметив в моих руках оружие. Я тут же покраснела. О моей записке, где я собиралась пожелать мертвякам приятного аппетита, стало известно всему дому. И все почему-то нашли это очень смешным. Как могла, объяснила, что меня ждут, так как блокнот оставила в оружейной, и помчалась, пока он еще что-нибудь не сказал. Какой позор! Мне с трудом удалось справиться со смущением перед дверями оружейной. «Так, да он слаб, как цыпленок! Услышала я голос рыжего. «Где он жил, что не держал в руках оружие?» Может, и некрасиво подслушивать, но я замерла. Харн что-то тихо сказал, и рыжий возмутился. «Мне заниматься с ним? Ты шутишь? Да я его пальцем толкну, и он улетит!» С последним утверждением я была полностью согласна, и поэтому поспешила войти, пока мой опекун еще чего-нибудь не придумал. Интересно, почему он называет его Дагом? «Показывай, что за зубочистка у тебя!» Вышел вперед рыжий и забрал у меня ножны. Вытащив кинжал, он присвистнул и показал его Харну. «Сталь темных и руна на рукояти», — задумчиво произнес Харн, проведя пальцем по металлу. И тут только я за все время сама рассмотрела кинжал, что отдал мне Иланий, и тихо застонала. «Зачем?» Когда-то, возвращаясь из Заречья домой, он вмешался в драку и не дал прирезать одного наемника, что был в наших местах проездом. Просто, как он сказал, шестеро на одного уже чересчур. Благодарность тот и подарил ему кинжал. Иланий сразу оценил его стоимость и не показывал никому, только мне. Зачем он мне его отдал? Вот теперь я поняла, что он имел в виду, когда говорил: «Если будут нужны деньги, продай». А тогда еще подумала, что много ли выручишь за нож? Он был нужен скорее для успокоения, чтобы не чувствовать себя беспомощной. А вышло вон, значит, как. Мой друг, не раздумывая, отдал самое дорогое, что у него было. «Откуда он у тебя?» — спросил Харн. Подойдя к столу, где лежали выбранный для меня арбалет и блокнот, я взяла последний и написала: «Подарок». Парни переглянулись, и Харн спросил: «От кого?» «От друга». Чуть поколебавшись, решила дописать. «То еще подумают, что у меня друзья темные». «Ему тоже подарили». Парни сверлили меня взглядами, но я спокойно смотрела на них. Мне скрывать нечего. «Что ж, кинжал неплох. Возьми его в руку, удобен?» — произнес Харн и кивнул рыжему, чтобы тот мне его отдал. Я зыркнула на рыжего, а он послал мне хамоватую улыбочку. После нашего неудавшегося знакомства я старалась Кайла избегать. «С кинжалом обращаться учить тебя буду я. Береги личико, и если что, помни, шрамы украшают мужчину. Хотя тебе до него расти и расти», — оскалился он. «Лоран, любые порезы уберет целитель», — подал голос Харн, бросив на рыжего предупреждающий взгляд. «А я бы на его месте оставил себе пару шрамов. Может, не таким смазливым будет, а то девка девкой». «Кайл!» — рыкнул Харн, приближаясь к рыжему и отбирая у него кинжал, которым тот поигрывал. Этот малец закопал у мертвей, от которых ты так и не отбился, со всеми своими умениями. А еще раз назовешь его девкой, я тебе сам шрамы оставлю на память вместе с выбитыми зубами. Держи. Отдал он мне кинжал с беспокойством, заглядывая в глаза и пытаясь понять, не обиделся ли я. Я постаралась спрятать взгляд, устремив его на кинжал, и, протянув руку, взялась за рукоять. «Да что ты с ним носишься?» — фыркнул Кайл. «Кайл, Лоран мой подопечный, и, оскорбляя его, ты в первую очередь оскорбляешь меня!» — холодно произнес Харн. Отвлекшись на рыжего, он не видел, как я вздрогнула. Потому что, когда моя рука обхватила кинжал, от ладони до локтя стало распространяться покалывание и странное тепло, а по клинку как будто проскочила голубая молния. Только сверкнула она у острия и ушла в рукоять, а потом мне в руку, и меня тряхнуло. Я сделала невольно шаг назад и повела кинжалом. Рука немного онемела, но кинжал чувствовался как ее продолжение. Парни смотрели на меня, а я, подняв взгляд на рыжего, кивнула, приглашая. «Нападай!» «Сам набросился!» Весело блеснул зубами Кайл и обнажил свой кинжал. Сделав несколько обманных движений, он неожиданно напал. Я даже удар не увидела, но моя рука его отразила. Как будто, войдя в транс, я уклонялась, отражая удары, и наносила сама. Исчезло все, кроме меня, противника и песни наших кинжалов. «Лоран, стой!» Этот окрик прошел мимо моего сознания. Через мгновение моя рука с кинжалом оказалась в тисках захвата. Ладонь начала поворачивать кинжал, чтобы достать посмевшего дотронуться до меня, и только раскалившийся браслет привел меня в чувство, как будто пелена спала с глаз, и я в ужасе уставилась на рыжего. Вся его одежда была в многочисленных порезах, которые обогрелись кровью. Сам он был бледен, и дыхание хрипло вырывалось из бурно вздымающейся груди. Меня за руку держал Харн, с трудом отводя кинжал от своей шеи. Я перевела потрясенный взгляд на опекуна и уставилась в сердитое лицо. «Сдурели?» Кажется, сказал он это не только мне, но и рыжему. Странный транс, в котором я находилась во время поединка, прошел, и я неожиданно почувствовала дикую боль во всех мускулах. Беззвучно застонав, стала оседать, так как задрожали от напряжения ноги. «Лоран?» — воскликнул Харн, подхватывая меня на руки. «Нет, я не понял». Нашел в себе силы возмутиться рыжий. «Я тут кровью истекаю». «А на руках ты его таскаешь!» «Дойдёшь!» Бросил Харн, вынося меня из оружейной. Первая встреченная нами служанка шарахнулась в сторону, и я сделала попытку вырваться, желая образумить Харна, чтобы он меня отпустил. «Даже не думай!» Рыкнул он и пошел еще быстрее. Открыв ногой дверь, он внес меня к целителю. Хорошо, хоть тот был на месте и один. «Что произошло?» Мэтр Кириус тут же поднялся из-за стола, поправляя очки. Сгрузив меня на кушетку, Харн ответил. «Сам не пойму. Сражались с Кайлом на кинжалах, и могу поклясться, что Лоран был не в себе». Целитель посмотрел на кинжал, и только сейчас я поняла, что все еще сжимаю его в руке. «Должен сказать, что не в себя были оба», — с неудовольствием произнес мэтр Кириус, укоризненно глядя на меня. «Я бы не рекомендовал такие нагрузки вашему подопечному, да и Кайлу еще рано. Повреждений я не вижу, но сильная боль присутствует». Просканировал меня он. Заметив на руке след от ожога, он встал и, порывшись в шкафу, достал мазь. В этот момент вошел Кайл, и от удивления целитель чуть не выронил ее из рук. Его взгляд метался между мной и рыжим, и он опять укоризненно посмотрел на меня. «Да я сама не понимаю, как это сделала!» — хотелось закричать мне. Сунув мазь Харну, целитель поспешил на помощь Кайлу, который пошатнулся и помог ему присесть. «Если вы будете так наплевательски относиться к моей работе, то я больше не буду вас латать!» — отчитал он рыжего. Кровь пропитала рубашку, и целитель принялся ее резать на лоскуты и снимать, освобождая тело. Меня замутило, и я отвела глаза. «Неужели все это сделала я?» — билась мысль в моей голове. В довершение ко всем неприятностям в комнату вошел лорд Тагуан. Увидев, в каком состоянии Кайл и бросив взгляд на меня, все еще сжимающую кинжал, он ледяным тоном произнес: «Говоря о том, что вы собираетесь нашинковать моего сына, я шутил. И уж никак не думал, что вы воспримете мои слова как руководство к действию». Мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. «Лоран говорил, что не владеет кинжалом». Встал на мою защиту Харн. «Мне кажется, что дело в самом кинжале». После этих слов лорд Тагуан подошел ко мне и присел, рассматривая оружие в моих руках. «Отпустить можешь?» — спросил он. Я отрицательно покачала головой, так как ощущала кинжал частью себя. «Проколи палец и напои кинжал своей кровью», — напряженным тоном произнес лорд. «Зачем?» — подозрительно произнес Харн, перехватывая мое запястье. «Я слышал о таком. Кровь пробудила душу клинка, и надо завершить связь». «Что еще за связь?» «Призывать он его сможет», — раздраженно ответил лорд Тагуан. Хватка на моей руке ослабла. Получив от Харна молчаливое разрешение, я поднесла указательный палец левой руки к кончику кинжала и проколола палец. Я забыла, что на нем кольцо от матери. Оно напомнило о себе, сжавшись, и появилось тянущее чувство, как будто что-то большее, чем кровь, окрасило сталь клинка. Для такой маленькой ранки было слишком много крови, которая потянулась по стали, раскрашивая кинжал причудливым узором. Полыхнув синим, кровь впиталась, и ранка на пальце затянулась. Я с удивлением посмотрела на целую кожу на пальце, не веря глазам своим. «Тебя невозможно ранить этим кинжалом. И можешь теперь разжать руку, связь установлена». Действительно, после его слов я смогла оторвать свои пальцы от рукояти. Теперь кинжал свободно лежал на моей ладони. «Мне вот интересно, откуда он у тебя?» Я на себе почувствовала всю тяжесть подозрительного взгляда. «Лоран сказал, что это подарок», — ответил Харн. «Дарящий его тебе понимал, какой силой обладает это оружие?» «Понимал ли Иланий? Вряд ли. Он оценил сталь и его стоимость, но сомневаюсь, что он знал о скрытых возможностях. Откуда?» Я отрицательно покачала головой, смотря на лорда. «Кто-то из вас брал кинжал в руки?» Посмотрел он на Харна и обернулся на Кайла, с которым целитель уже закончил. «Я брал, да и Дак смотрел», — ответил Кайл. «Любопытно», — задумчиво произнес лорд Тагуан. «Что именно, отец?» «Не принц крови, не ты его не заинтересовали, а вот он», — кивнул он на меня, — «сумел чем-то привлечь дух клинка». Захотелось сжаться от всех взглядов, что сосредоточились на моей персоне. Меня как будто насквозь просвечивали. Не отставал и целитель. Его лицо словно говорило. «Признавайся!» Но я лишь упрямо сжала губы. Что-то мне подсказывало, что если я все скажу, то это добавит мне еще больших проблем. «Ты знаешь, откуда кинжал взялся у подарившего его тебе?» «Лоран говорил, что его другу клинок тоже подарили», — пояснил Харн. «Возможно», — поджал губы лорд. «Если дух не пробужден, то это просто обычный кинжал из хорошей стали. И знающий человек мог и не понять, чем имеет дело». Он перевел взгляд на сына и невесело усмехнулся. «Хочу сказать, что ты сегодня заново родился. Радуйся, что тебя просто проучили. Реши кинжал защитить хозяина, то ты был бы уже мертв». Рыжий не радовался. Он подарил мне такой взгляд, что самой захотелось броситься на нож. Кайл точно не забудет нанесенного оскорбления и найдет способ отыграться. «Откуда ожог?» — заметил красную полосу от браслета лорд. «Я решил остановить хватку, когда почувствовал неладное, но все зашло слишком далеко. Лоран хотел направить кинжал против меня, но ожог от браслета привел его в чувство». Вспомнив о мазе в своих руках, Харн открыл баночку и начал смазывать мне запястье. «Браслет не позволит нанести вам вред. Но в отношении остальных я бы настоятельно советовал объяснить клинку, кто ваши друзья. В избежание недоразумений на тренировках». «Как это объяснить? И он меня поймет?» Я удивленно посмотрела на клинок. «Стоп! Он намекает, что рыжий мой друг?» Прижав к груди кинжал, я послала Кайлу предупреждающий взгляд, что, мол, только попробуй. Тот многообещающе оскалился, ничуть не испугавшись. «Кайл, уймись!» Даже не посмотрев на друга, одернул его Харн. «Ладно, Лоран, ты-то не веди себя как ребенок. Почему он почувствовал боль и слабость после схватки?» — требовательно спросил принц у целителя. Но ответил лорд. «Во время схватки клинок помогает своему хозяину уклоняться и наносить удары. Для нетренированного тела это затруднительно. Надо выпить восстанавливающую настойку, и до завтра все пройдет». «Так вот почему у меня болят все мышцы и ноги до сих пор дрожат. Поняла я, чувствуя себя слабой, как младенец. «Ничего, мы займемся твоей физической подготовкой», — успокоил меня Харн. Особенно меня напрягло это «мы». Рыжий подарил мне предвкушающий взгляд маньяка, подтверждая, что именно он будет в этом участвовать. «Я бы вам посоветовал отложить тренировки на завтра», — произнес лорд Тагуан, вставая и смотря на меня сверху вниз. «Кинжал с собой таскать не советую. В случае необходимости он и сам появится у тебя в руках». Не знаю, кому он это сказал, мне или сыну в качестве предупреждения, чтобы умерил свой пыл. Надо было видеть, как я уходила от целителя, прижимая к себе бутылочку с восстанавливающим настоем и кинжал, и еле переставляя ноги. Харн хотел опять взять меня на руки, но я послала ему такой яростный взгляд, что он лишь скрипнул зубами и молча проводил до дверей моей комнаты. Убедившись, что все в порядке, ушел. А я еле доползла до ванны, желая только одного — залезть в горячую воду. Нет, упасть на кровати лежать, не шевелясь, мне хотелось еще больше. Но я понимала, что тогда просто завтра не встану. У мэтра Кириуса я выпила пару глотков настойки. И думаю, только это еще позволяло держаться на ногах. У меня в голове не укладывалось, как я смогла противостоять рыжему. И не только противостоять, но и ранить его, самой оставшись невредимой. «Что за тайны хранит этот клинок?» Я посмотрела на раковину, куда положила его рядом с настойкой. На вид ничем не примечательный, рукоять без украшений, лишь руны. «Спасибо, что защитил», — провела я кончиками пальцев по клинку. «Если слова лорда Тагуана о том, что я смогу призывать кинжал правдивы, то я больше не беззащитна. Для меня это очень много значит». Вздохнув о своей нелегкой жизни, я начала раздеваться. Думать о том, как я буду учиться в академии, где большое внимание уделяется физической подготовке, у меня сил не было. Морщась от боли, я погрузилась в горячую воду и прикрыла глаза, откинув голову на бортик ванны и давая отдых натруженным мускулам. «Надо держаться, сжать зубы и держаться», — говорила я себе. «Это надо просто пережить. Нет ничего плохого в том, если я стану сильнее и выносливее». При воспоминании о своей беспомощности и о том, с какой легкостью Корнелиус преодолевал мое сопротивление, стало тошно. Как жаль, что тогда у меня не было в руках такого клинка. Как жаль. «Лоран?» — услышала я и вздрогнула всем телом. Открылась дверь, и я глубже нырнула, радуясь, что не поленилась и добавила в воду пену. «Да что это такое? Даже здесь мне нет покоя!» В ванную вошел Харн. Увидев мой возмущенный взгляд, он расслабился и пояснил. «Я стучал, но ты не отвечал. Испугался, что ты уснул в ванной. Так утонуть можно, вылезай». «Вылезай? Да я только недавно залезла. И надеюсь, он не ждет, что я при нем вставать буду». Острые слова вертелись на языке, но все, что мне оставалось, — это сверкать глазами. «Может, тебе помочь?» — с беспокойством спросил он, приближаясь. «Сама не понимаю, как в моей руке очутился клинок, у рука взметнулась над водой в угрожающем жесте». «С ума сошел!» — обиженно произнес Харн, замерев на месте. Я же в шоке смотрела на свою руку, сжимающую рукоять кинжала. «Ничего себе! Ладно, разберемся». Переведя взгляд на Харна, я всем своим видом пожелала ему убраться и дала понять все, что я думаю о его так называемой помощи. «Да он вообще помнит, что принц? Чего он со мной как наседка носится? Мне до сих пор стыдно от того, что он нес меня на руках и какими взглядами при этом на нас смотрели встреченные слуги». Обиженный в лучших чувствах, Харн резко развернулся и вылетел из ванной, хлопнув дверью. «У меня слов не было. Это мне надо дверью хлопать и ногами топать из-за его беспардонности? Даже в ванне полежать не дают, врываются, как к себе домой». Беззвучно охая, я заставила себя сесть и усилием воли сделать рывок, выбираясь из ванной. Лишь укутавшись в простынь, а потом надев халат, я почувствовала себя увереннее. Сил надевать одежду не было. Я лишь перетянула грудь и, поплотнее запахнув халат, вышла. Харн дожидался меня, стоя посреди комнаты. При моем появлении он обернулся и холодно произнес: «Я принес твой блокнот, который ты оставил в оружейной». Настороженно посмотрела на него, ожидая продолжения. И оно последовало. «Лоран, надеюсь, со временем ты поймешь, что опасаться меня не стоит, и научишься спокойно принимать мою помощь. Это во многом облегчит нам жизнь». Произнеся это, он покинул комнату, тихо прикрыв за собой дверь. Удивительное дело. Непозволительно ведет себя он, а чувство вины испытываю я. А может, он и к рыжему так врывается? Кто его знает, что считается допустимым между друзьями? С другой стороны, надо сразу ставить рамки, а то вломиться в комнату не вовремя, потом неприятностей не оберешься. «Надеюсь, я больше никому не понадоблюсь», — подумала я, ложась в постели, укрываясь до подбородка одеялом. Чувствовала я себя настолько вымотанной, что решила поспать. А может, эта настойка так действовала.